Глава 11. Очнулась Александра в незнакомой комнате. Зрение все еще подводило ее и сильно тошнило. Застонав, она перевернулась на бок. «Опять тошнит», — раздался за спиной голос Михаила. «Да, горло драло, как от сильной ангины. Что случилось? Я где?» «Там же, где и я, Алекси. В моей спальне в городской квартире я перенес тебя». Александра хотела вскочить. «Да не дергайся ты уже. И так с тобой всю ночь промучился». В затуманенной дурнотой мозгу девушки всплыли картинки прошлого вечера. «О, Господи!» Прижала она ладонь ко рту. «Максим, он же хотел...» «Да, Алекси. Он собирался тебя трахнуть, заснять тебя такую на видео и показывать друзьям в доказательство своей победы». И не подумал щадить ее вамп. «Не плачь, все уже закончилось». «Это отвратительно». Девушку трясло, и слезы лились сами собой. «Хватит, Лекси!» – внезапно рявкнул он. «Игры закончились, я терпел достаточно». «О чем ты, Миша?» «О том, что ты возвращаешься домой. Сюда, к нам. Алексей говорил, что ты умная и рассудительная девушка, что можешь постоять за себя. И что тебе надо дать пожить как взрослой, дать тебе свободу. Но мой брат как был, так и остался безответственным раздолбаем, а ты – безмозглая дура». «Я сам стану возить тебя каждый день на занятия и забирать». Александра резко развернулась к Михаилу, уставившись на него гневно. Он лежал в одних низко сидящих на бедрах джинсах, закинув одну руку за голову, а вторую положив на свой рельефный пресс. Несмотря на все переживания и дурноту, девушке становилось жарко от одного взгляда на него. Глаза Михаила, не отрываясь, смотрели на Александру из-под нахмуренных бровей. «Ты позволила какому-то ублюдку опоить себя? И если бы не смогла добраться до телефона и набрать Алексея, то завтра уже бы весь институт знал, как и сколько раз он поимел тебя». Кидался он в нее словами, от которых бросала в озноб. «Я же не знала». «Что ты не знала?» Михаил приподнялся и навис над ней. «Ты слепая и не видела, что он хотел тебя. Ты дура!» «Я ведь предупреждал тебя, говорил, что для многих мужчин ты можешь стать непреодолимым искушением. Когда мужчина хочет так сильно, он по правилам играть не будет». «Не кричи на меня!» Огрызнулась девушка и, отвернувшись, попыталась встать. «Я хочу уйти отсюда». «Ни хрена подобного!» Схватив за плечо, Михаил уронил ее обратно. «Поиграла в свободу и хватит. Я не собираюсь больше сходить с ума, думая, где ты и какие глупости творишь». «Это не твое дело!» Михаил вдруг прижал ее к матрасу. «Это мое дело». Александра задрожала под его сильным телом, и жар бросился ей в лицо и почему-то вниз живота. «Почему?» – прошептала она. Михаил опустил лицо к ее шее и со стоном вдохнул запах ее тела. Прямо там, где бешено бился пульс. Затем оттолкнулся и встал с постели. «Спи. Вечером мы едем в общагу собирать твои вещи». Михаил вышел из комнаты, а Александра осталась лежать, растерянная и странно взволнованная. Внизу живота было горячо и немного болело. Девушка, осмотрев себя, поняла, что на ней надета рубашка Михаила, да еще и на голое тело. И она пахла Михаилом, значит, он снял ее прямо со своего тела. Боже, он ведь видел ее там, в комнате, лежащей на полу, в разорванном платье, без лифчика, одурманенную и пьяную. Стыд скрутил Александру, она обхватила себя руками. Так и лежала, пока все же не заснула. Вечером вамп опять вошел в комнату. «Уже не спишь? Я принес тебе вещи. Не пойдешь же ты голой в свою общагу, иди в душ и одевайся, жду на кухне». Александра приняла душ, вытерла волосы и вытряхнула содержимое пакета на кровать. Там действительно было черное платье из нежнейшего трикотажа. А еще очень красивое белье идеально подходящего размера и чулки. Александра просто вспыхнула при мысли, что Михаил прикасался к этому. Да еще и оценивал ее, подбирая размер. Одевшись, подошла к зеркалу. Перед ней стояла красивая, хоть и очень бледная, изящная девушка в длинном черном платье, облегающем, как вторая кожа, закрытом по самое горло. Смотреть на себя в этом было как-то непривычно. Выйдя на кухню, Александра увидела Михаила, стоящего к ней спиной и смотревшего в огромное окно. Почувствовав ее присутствие, он обернулся, ноздри его дернулись, ловя ее запах, и глаза заскользили по телу девушки. Александра вдруг почувствовала себя так, будто стояла в одном сексуальном белье, и щеки ее вспыхнули. Михаил подошел вплотную. «Странно, ты позировала моему брату голой и не особо смущалась. А стоит мне остановить на тебе взгляд, ты дрожишь, зажимаешься и вспыхиваешь. В чем причина, Алексия?» Александра не хотела отвечать на его вопрос, он ведь и сам знал ответ. «Чья это одежда?» На красивых губах вампа появилась усмешка. «Твоя, Алексей. Но сегодня все магазины закрыты». Михаил отвернулся, явно давая понять, что эта тема исчерпана. «Ты есть хочешь, или мы сразу поедем?» Он явно не собирался ей ничего объяснять. «У меня нет обуви и верхней одежды. Есть». Смутное беспокойство посетило Александру. «А как я попала сюда без одежды?» «Ты задаешь много вопросов, Лекси». «Отвечать ты мне не собираешься». «Не сегодня, а когда-нибудь позже. Ты будешь есть». «Нет, меня еще подташнивает». Александра вышла вслед за Михаилом в большую прихожую. «Сядь». Он указал на стул. Когда девушка села, открыл большую коробку явно из какого-то дорогущего бутика и вытащил сапоги на высоком каблуке. Михаил неожиданно опустился на колени перед ней. «Дай ногу». Он очень аккуратно надел ей на ногу сапог и застегнул молнию. «Я не могу в таком ходить, просто не умею». Опять насмешливый взгляд. «Пора учиться, ты ведь взрослая». Он обул ее во второй сапог и помог подняться. «Но как?» «Как-то странно, точно где-нибудь навернусь». «Я буду рядом, подберу». Михаил откатил зеркальную дверь шкафа и достал длинную до пола шубку из красивого меха. «Такая должна стоить целое состояние». «Я не ношу мех животных», — уперлась Александра. По лицу Михаила пробежала гримаса, и он опять ей нахально улыбнулся. «Я учту это на будущее, а сейчас одевайся, на улице мороз». Он предложил ей руку для опоры и вывел из квартиры. «Не нужно со мной так обращаться», — насупившись, буркнула девушка. «Как, Лекси?» «Как будто я тупая кукла». Михаил не замедлил шаг и не повернулся к ней. «Ты ошибаешься, я не считаю тебя куклой». Войдя в свою комнату в общаге, Александра застала там заплаканную Катьку и обнимающего ее Никиту в одних джинсах. Михаил, даже не здороваясь, прорычал Никите: «Оденься, быстро!» Парень быстро натянул футболку, чуть не порвав ту с перепугу. «Боже, Сашка, ты выглядишь так!» — воскликнула Катька и, взглянув на Михаила... «По-другому. Куда ты вчера пропала? Мы обыскались тебя». Александра только открыла рот, но за нее ответил Михаил. «Лекси соскучилась по старым друзьям, позвонила нам, и мы ее забрали». «Могла бы хоть сказать, мы же волновались». «Извини», – пробормотала Александра, покосившись на вампа в дверях. Михаил помог ей снять шубу и теперь стоял выжидательно, глядя на нее. «Почему ты плакала, Кать?» «Да у нас тут такое, ты же видела вчера Максима Берсеня. Он же крутился около тебя какое-то время». Александра задрожала. «Так вот, его нашли под утро мертвым. Он выпал из окна». Катька опять стала всхлипывать, а Александра порывисто обернулась к Михаилу и натолкнулась на абсолютно спокойный, холодный взгляд. «Только ушли полицейские, допрашивали всех. Тебя они тоже хотели видеть». Михаил шагнул вперед и положил на тумбочку визитку. «Пусть позвонят. Алексей, поторопись». «Сашка, ты что, уезжаешь?» – изумилась Катька. И опять за нее ответил Михаил. «Просто Лекси возвращается домой. Вы будете видеться на занятиях». Глаза у соседки стали круглые от удивления. «А твои родители знают?» «Конечно, ее родители все знают». Снова не дал ей и рта раскрыть вамп. Дальнейшие сборы проходили в тягостной тишине. Набив кое-как сумки, трясущимися руками Александра повернулась к двери. Михаил без усилия подхватил ее вещи одной рукой и, схватив девушку за руку, потащил на выход. «Всего хорошего», – насмешливо произнес он, закрывая дверь. Всю обратную дорогу ехали молча. Александра будто окаменела. Михаил сам разул ее и снял шубу, отнес в ее комнату вещи. Александра так и сидела на стуле в прихожей. Михаил вернулся и несколько минут смотрел на девушку. «Скажи что-нибудь, Лекси». «Ты убил его». Обвинила она без церемоний. «Да, он был тварью». Я не подумал отрицать Михаил. «Изнасиловал и унизил много девушек, и он хотел изнасиловать тебя». «Но ты убил его. Он умер насовсем». Тело Александры стали сотрясать рыдания. Он был плохим человеком, но он был живым, а сейчас он мертв». Михаил безразлично пожал плечами. «Он тебе нравился? Была влюблена в говнюка?» «Нет, но это не значит, что можно убить!» Шокированно покачала головой девушка. «Это бессмысленный разговор», — безразлично отмахнулся Михаил. «Ты же слышал, Катька сказала, что всех опрашивают. Что я скажу, когда придут полицейские? Я не умею врать!» «Вот и чудно! Я буду говорить, а ты молчать!» «Да как ты смеешь? Кто дал тебе право лезть в мою жизнь?» Александра вскочила и понеслась на кухню. Подбежав к огромному окну, прижалась лбом к холодному стеклу. «У тебя нет такого права! Я не давала его тебе!» «А я взял его сам!» Раздался холодный насмешливый голос прямо за спиной, и дыхание Михаила коснулось затылка. И, несмотря на все, что творилось в душе, тело девушки моментально отреагировало на его близость, становясь горячее. Александра обернулась. Михаил стоял так близко, что она всей своей сутью ощущала силу и жар его тела. Глаза его светились мрачной решимостью. «Ты не смеешь!» Девушка задрожала, теряя контроль над собой. «Ты не посмеешь меня тронуть!» «Я не давала тебе такого права!» Хриплым шепотом повторила она. «Не смею, Лекси». Михаил приблизил лицо вплотную, и их дыхание стало общим. «Спроси себя, Лекси, сколько мне понадобится времени, чтобы получить от тебя это право прямо сейчас?» Его губы почти касались губ девушки. 5 минут. А может, и 2 достаточно?» «Не лги ни себе, ни мне, сладкая Лекси. У меня уже давно есть это право. Но я пока не стану этого делать, потому что одного прикосновения мне будет мало». Александра слышала его слова, но в мозгу билась одна отчаянная мысль. Поцелуй меня, пожалуйста». Сердце ломало, ребра разбиваясь о них. Губы просто соднило от желания почувствовать его прикосновение. Александра не могла оторвать взгляд от мрачного темно-синего пламени, бушующего в обычно голубых глазах Михаила. Девушка уже была готова сама поцеловать его, но Михаил неожиданно отстранился и быстро ушел из кухни. Сразу же там появился Алексей. Александра даже не слышала, когда он вернулся в квартиру. «Лекси, ты дома?» Обрадовался он искренне, но в глазах осталась тень тревоги. «Я рад тебя видеть». «Это не мой дом, Лешик». «Конечно же, и твой тоже, ведь тебе тут рады. Ты давно пришла?» «Еще вчера». «Михаил забрал меня из общаги», — буркнула она. Вся радость сошла с лица Алексея. «Забрал?» Едва девушка открыла рот, чтобы рассказать Алексею все, у него за спиной появился Михаил. «Видишь ли, братец, Лекси позвонила вчера, решив все же порадовать нас своим присутствием. Но так как ты был уже занят наверху, ответил я. Решил, что, учитывая образовавшееся общество, привозить Лекси в дом не стоит. Зачем ей травмировать психику твоими групповыми извращениями?» «Да иди ты, Михаил, я, между прочим, за 2 отдувался. Завел девушек и исчез незнамо куда», — огрызнулся младший вамп. «Я им ничего не обещал, но уверен, что ты справился, и дамы остались довольны». Во время всего обмена колкостями оба вампа, не отрываясь, смотрели в ее лицо. «Пойду я в свою комнату, а вы тут обсуждайте свои сексуальные похождения». Уже выходя, Александра услышала голос Михаила. «У тебя реально длинный язык, братец. А мне бы хотелось знать, что это значит». Процедил приглушенно в ответ Алексей. «Ты ведь обещал». «Я не нарушил обещание, просто жить теперь она будет здесь. И поверь, так будет лучше. Я иду спать. Придут полицейские, разбуди». «Что? Что ты успел натворить?» «Выбросил мусор в неположенном месте. Просто, когда придут и спросят Лекси, позовешь меня». Алексей застонал. «Да что же это такое? Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?»